У нас выбора ни у кого не было. Над нами был командир. И командир, указ, приказ командира, закон. Там уже нет ни по имени, ни по отчеству. И слово «есть» – все, руку предложил. Вот. Прошли подготовку, все. Ну, вот и распределили, и все, поехали. И назначили нас под Тулу, деревню Глушанки. Под Тулу. Обороняли Тулу. С нами, я знаю, зенички тоже, зенитная батарея. Но я не знаю номер ее, но она всегда от нас стояла недалеко. За километр, полтора, не больше. Потому что мы же освещали, мы самолеты ловили, прожектора. А они сбивали.